«Ну да, ведь в нем виноват я», — притворно вздохнул Испшник и жизнерадостно рассмеялся. А когда кабинка остановилась, жестом предложил девушкам выходить первыми и продолжил в том же духе. «Но я искренне раскаиваюсь в столь чудовищном проступке и в качестве моральной компенсации приглашаю вас поселиться на адмиральской палубе. Третья и четвертая двери по правой стороне этого коридора ведут в гостевые покои, не идущие ни в какое сравнение с каютами на Чирке. В общем, располагайтесь, чувствуйте себя, как дома, и добрых снов». Пока я вспоминал, какому флотскому званию, согласно табели о рангах, соответствует тайный советник, и положена ли ему адмиральская каюта, Даша забрала у меня кейс и вслед за остальными девушками рванула заселяться, а Мещерский, проводив их задумчивым взглядом, повернулся ко мне. «А нам с вами, Ярослав Викторович, придется немного поработать». Демонстрировать единство и уровень профессионализма команды требовалось с первых минут общения, и я озвучил наиболее весомый вариант возражения. «Константин Германович, считаю целесообразным работать в присутствии Забавы Олеговны и Дарьи Алексеевны, допрос личности, в настоящее время обретающейся в стазис-контейнере, проводили они, причем в мое отсутствие». Князь мгновенно подобрался, и из-под маски добродушия, дружелюбия и простоты выглянул холодный, расчетливый и циничный сановник. Неожиданно, но принимается. Право сообщать эту новость девчонкам он предоставил мне, а я и не возражал. Развернул виртуальную программу коммуникатор, убедился в том, что ком уже прописался в сети Святогора, и отправил девочкам сообщение всего из нескольких слов. Меньше, чем через минуту из-за плавного изгиба кольцевого коридора снова показались их гибкие фигурки, и князь Мещерский продолжил отыгрывать единожды выбранную роль. «Дамы, поверьте на слово, это не я, и правильно», — сыто мурлыкнула моя старшенькая. «Как говорили древние, куат лицитави, нон лицитбави, то есть вашему Юпитеру позволено все, вроде, как в шутку», — поддел ее Испшник, и нарвался на точно такой же ответ. «Конечно, ведь мы уже сделали выбор. А что скажете вы, Дарья Олеговна?» — спросил он у Федосеевой, видимо, захотев составить хоть какое-то мнение и о ней. «Ничего», скромно потупив взгляд, тихонько вздохнула она, выждала пару секунд и ляпнула. «В данном случае предпочитаю вспоминать и плавиться от счастья. Не знаю, что он вынес из этой пикировки, но в кабинете сел не за широченный стол руководителя, а в одно из кресел, стоящих полукругом перед стеной с голобоями. Дождавшись, пока мы устроимся поудобнее, предложил почаевничать. И кажется, даже расстроился, что мы отказались. Впрочем, стоило прикоснуться к кому и развернуть над журнальным столиком список из 12 фамилий, как князь мгновенно перешел в рабочий режим и прикипел к ним взглядом. Как и следовало ожидать, попытка найти какие-либо взаимосвязи без использования технологических костылей не дала никаких результатов, и он воспользовался помощью расчетно-аналитического блока своего ТК. Я ему не мешал, откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и ждал капитуляции, ибо сам прошел этим же путем и понимал, что так взаимосвязи не найти. Мещерский поупирался минут 5-7, потом как-то прочитал выражение моего лица и сдался. «Объясните», я утвердительно кивнул и начал издалека. 9 лет тому назад несколько довольно известных меценатов империи учредили благотворительный фонд «Перспектива», основной целью которого декларировалось создание нового социального лифта. За первые 2 года существования фонда его владельцы показали себя рачительными хозяевами, вместо того, чтобы дублировать уже имеющиеся механизмы, они заключили договоры с кадетскими училищами, расположенными на 17 планетах империи, и стали оплачивать обучение талантливых детей, которых сами и подбирали. Приблизительно в это же время как минимум в 11 самых известных дворянских родах нашего государства появились новые сотрудники служб охраны, высококлассные профессионалы с очень серьезными рекомендациями. Но, все до единого, женского пола, работали более чем достойно и очень быстро шли на повышение. А еще были великолепными психологами, поэтому нашли подходы к 10-12-летним девочкам, быстро стали их подругами и в конечном итоге превратились в персональных телохранителей. А дальше начинается самое интересное. Подхватила Забава, и я поменял картинку на такую же, но с фотографиями Насти и Лизы рядом с фамилиями Болотникова. 2 года тому назад госпожа Завадская Марьяна Борисовна, сделавшая карьеру в Новоалексеевской ветви рода Шереметьевых, принесла старшей дочери управляющего Усть-Илимским филиалом Императорского банка демонстрационную версию песни никому неизвестного певца с псевдонимом «Оборотень». Запись была сделана на высочайшем уровне, парень выглядел брутальнее некуда. Однако старшая подруга подстраховалась и использовала НЛП. Так, легонечко, чтобы раздуть самую первую искорку интереса, а потом крайне неторопливо начала превращать ее в аналог торфяного пожара. То есть, принялась снабжать Анастасию Шереметьеву и ее сестру Погодка не только записями новых песен разгорающейся звезды, но и голографиями оборотня, сделанными членами его команды, редкой фанатской атрибутикой и так далее. В середине марта текущего года Завадской стало известно о скором начале гастрольного турне этого певца, продолжила Даша. И она расписала планируемое мероприятие такими красками, что у Анастасии и ее младшей сестры загорелись глаза. Реализовать оставшуюся часть плана оказалось проще простого. В качестве предлога для побега из дому был использован очередной конфликт между главой рода и его старшей дочерью. А риск поимки обнулен двумя комплектами реальных айдишек и коммов, принадлежащих учащимся Преображенского кадетского корпуса Новоалексеевска, тех самых, которые поступили туда по рекомендации меценатов. В общем, за каждой липовой фамилией из левого столбца стоит представительница одного из авторитетнейших родов империи, подытожил я, убрал картинку и вывесил вместо нее нарезку из фрагментов допросов второго помощника капитана Левиафана. А теперь стоит послушать монолог человека, который принимал деятельное участие в планировании, подготовке и реализации сразу нескольких этапов интриги, с малой частью которой вы только что познакомились. До половины третьего дня по локальному времени Святогора о Мещерском не было ни слуху, ни духу, что нас нисколько не расстроило, мы успели как следует выспаться, попариться и порасслабляться. Поэтому входящий звонок с идентификатора князя я принял без всякого внутреннего сопротивления и от имени всех своих дам согласился соединить приятное с полезным. В смысле, отобедать в тесном дворянском кругу и обсудить ряд вопросов, появившихся у Кангала в процессе изучения записей с наших коммов. А о том, что как минимум две мои дамы являются аристократками невесть в каком поколении, для которых подготовка к выходу в свет начинается за месяц-полтора, каюсь, даже не подумал. Зато об этом напомнили Забава с Дашей и начали стращать возможными истериками, нервными срывами, обмороками и даже категорическим отказом выйти из каюты. Слава богу, Настя с Лизой их не слышали, поэтому просто приняли мое сообщение к сведению и построились в коридоре без 5-3. Правда, при встрече без особой радости приняли комплимент, в котором я подчеркивал воинственность их нынешних образов, и почему-то отказались идти до кают компании в ногу, печатая шаг подошвами стандартных флотских ботинок. Зато назвали командиром. Пусть и со странной интонацией, веди, командир. Вот я и повел, а через пару минут, засветившись перед датчиком системы контроля доступа, сделал шаг в сторону, чтобы пропустить дам вперед. Также выдержанно Шереметьевы вели себя и под руководством командира рангом повыше, прошли к столу, опустились на предложенные места, позволили пододвинуть кресло и погрузились в изучение меню. Я тоже последовал их примеру, вернее, изобразил интерес к блюдам, предлагаемым на Святогоре тайным советникам и их гостям, а сам посочувствовал князю, судя по темным мешкам под глазами, углубившимся морщинам на лбу и легкой землистости кожи, все 11 с лишним часов, которые прошли с нашего ухода из кабинета, он провел за работой, что для его возраста было явным перебором. Во время трапезы Мещерский отдыхал и душой, и телом, насладился вкусом борща с пампушками, отдал должное отварной форели под каким-то хитрым соусом, пригубил вина и попробовал кусочек шоколадного торта. Последний явно понравился, но несколько килограммов лишнего веса требовали особого отношения к высококалорийным блюдам, поэтому князь с ощутимым сожалением отодвинул десерт подальше и позволил себе еще глоток благородного напитка. Потом поставил бокал на стол и повернулся ко мне. «Ярослав Викторович, а вы у нас, оказывается, известная личность. Мне сообщили, что за вашу голову назначена награда в 50 миллионов дирхамов». Лиза Шереметьева подавилась печеньем, а после того, как откашлялась, изумленно выгнула бровь и надменно поинтересовалась. «В каком смысле?» Испшник, вне всякого сомнения, заметивший, что между нами не все ладно, пожал плечами и легонечко уколол. «В самом прямом, незадолго до появления на борту Левиафана ваш спаситель вернулся из боевого рейда на Фуджейру-3. Рейд получился веселым, Пока родичи Ярослава Викторовича спасали пленниц из застенков торгового дома Аиша, он уничтожил одного из самых разыскиваемых убийц и насильников арабского халифата, шейха Аббаса бин Анвара Аль-Галиба по прозвищу Жнец. Справедливости ради стоит отметить, что он уничтожил не только Жнеца, но и двух его телохранителей, на протяжении нескольких лет принимавших самое деятельное участие в развлечениях этого ублюдка. Допив чай, холодно усмехнулась Даша, а также не позволил этой троице добавить к списку своих жертв еще и меня. Он у нас вообще эксперт по людоловам, флегматично заметила Забава. Этот рейд на Фуджейру был у него 11-м, а боестолкновений на самом рубеже, в которых он поучаствовал, набралось под полсотни. Солидно, уважительно хмыкнул Мещерский, задумчиво потер гладко выбритый подбородок и как-то странно прищурился. Что ж, тем больше причин прислушаться к мнению вашего многоуважаемого родственника. Развивать эту тему у меня не было никакого желания. Во-первых, любое упоминание о Фуджире автоматически возвращало Федосееву в прошлое, которое она пыталась забыть. Во-вторых, все эти рейды были учебными, то есть, проходили под постоянным присмотром кого-нибудь из старших. В-третьих, не хотелось слишком сильно удивлять Шереметьевых, да, они очень неплохо вжились в рекомендованные роли, однако единственный зритель был далеко не ребенком и умел отличать игру от настоящих чувств. Ну, и в-четвертых, размер вознаграждения, объявленного за мою голову, не радовал от слова совсем, ибо мог стать слишком большим соблазном для очень многих соотечественников. А у меня хватало проблем и без этого. В общем, я промолчал, только без толку, так и не дождавшись реакции на последнюю фразу, князь решил обойтись без моей помощи. По его мнению, ты никогда не складываешь все яйца в одну корзину, всегда придерживаешь лучшие напоследок, и с тобой выгоднее дружить, чем воевать. Так и есть, подтвердила панацея, потянулась к вазочке с конфетами, выбрала лисичку Великолукской шоколадной фабрики и зашелестела фантиком. Поэтому решайте дело миром. Воевать с вами я и не собирался, без тени улыбки заявила Испшник и вроде как пошутил. Ярослав Викторович, что вы хотите в обмен на возможность ознакомиться с тем самым лучшим? Выразить свои желания одной фразой не получилось, поэтому я начал издалека. Анастасия и Елизавета Игоревны оказались в нашей команде случайно. Да, их помощь трудно переоценить и да, я обязан им жизнью, но в политических играх такого уровня им делать нечего. Тем более, в качестве соратниц человека, голова которого стоит 50 миллионов дирхамов. Как и следовало ожидать, Шереметьевы попытались возмутиться, но нарвались на два одинаковых жеста и прикусили язычки. А я продолжил излагать свою мысль. Далее, факт использования ими чужих айдишек может послужить аргументом в самых разных игрищах, и мне бы хотелось, чтобы информация об этом либо перестала существовать, либо перестала иметь хоть какую-либо ценность. И последнее, у этих барышень не самые лучшие отношения с отцом. Было бы неплохо, сумей вы решить эту проблему. Как ни странно, Мещерский не удивился даже третьему, несколько своеобразному требованию, задумчиво подергал многострадальный ус, секунд 20 невидящим взглядом смотрел в дальнюю стену, а затем уставился на недовольно хмурящихся девиц, и следующие минут 5-7 методично, обстоятельно и несколько жестковато уничтожал их представление о высшем свете. В смысле, очень убедительно и доходчиво описал наиболее вероятные варианты их будущего в том случае, если я сниму первое требование, затем также добросовестно объяснил, чем чревато игнорирование второго, а потом перешел к третьему. Для того, чтобы оценить важность последнего условия, вам просто не хватает информации. Посвящать вас в государственные тайны я, естественно, не стану, зато озвучу предложение, которое, как мне кажется, устроит и вас, и Ярослава Викторовича, и меня. Итак, героинями, оказавшими посильную помощь команде порубежников, будут назначены две молодые сотрудницы ИСП. Они же получат свою часть славы и все, что с этим связано. В это же самое время в этом же ведомстве появятся две новые сотрудницы с вполне реальными государственными наградами и закрытыми банковскими счетами, на которые будет перечислена материальная часть благодарности его императорского величества. Шереметьева-старшая нахмурилась еще сильнее, а младшая, более практичная, наоборот, приободрилась и на время забыла о своей обиде. Правда, вскоре заметила слабые места плана и занервничала. Для того, чтобы понять причины такого поведения, не надо было быть семи пядей во лбу. И князь это продемонстрировал. Анастасия Игоревна, император не может не отметить вашего поступка. Точно так же, как Ярослав Викторович не может не отплатить вам добром за спасение жизни. Ибо в альтернативе, потеря самоуважения и уважения окружающих. Поэтому примите и награды, и помощь, как должное. А по поводу ваших сомнений, Елизавета Игоревна, скажу следующее. Сестры Титовой и обитатели неучтенного логова все еще находятся борту большого десантного корабля «Борисполь». Там же трудится бригада высококлассных психологов нашего ведомства. Так что подправить воспоминания не проблема. Девушки покраснели до корней волос, а он, как ни в чем не бывало, продолжил озвучивать свое предложение. Никаких проблем с использованием вами чужих айдишек не возникнет. Следствие установит, что с момента побега из дому и до вызволения из каюты вы, равно как и остальные жертвы лжетелохранительниц, находились под воздействием программных закладок, вложенных в ваше сознание госпожой Завадской. Соответственно, не можете нести ответственности за поступки, совершенные в этот период. Более того, в связи с необходимостью избавления от последствий длительного воздействия специалиста по НЛП, прямо с борта Борисполя вы отправитесь в наш ведомственный санаторий, а через пару-тройку недель будете признаны дееспособными и пройдете тестирование, по результатам которого получите гранты на учебу в гражданских вузах Новомосковска. Причем по программе «Грядущее», курируемой императрицей Анной Николаевной. А чтобы в процессе учебы не пришлось мыкаться по общежитиям, и документы на квартиру в Ивовой роще. У Шереметьевых загорелись глаза. Еще бы, об этом районе столицы слышали даже в самых медвежьих углах империи. Ведь именно там проживала так называемая интеллектуальная элита государства, то есть студенты самых престижных высших учебных заведений Новомосковска, преподаватели, молодые ученые и так далее. Увы, радость девушек исчезла так же быстро, как и появилась, уступив место угрюмой обреченности. Причем не наигранной, а вполне реальной. Я мысленно усмехнулся, а Константин Германович насмешливо покачал головой. «Милые барышни, в данном конкретном случае мнение вашего папеньки не играет абсолютно никакого значения. Если описанное будущее устраивает Ярослава Викторовича, то я его создам. Нет, будем искать более приемлемые варианты. Этот кусочек шоу, милые барышни, отыграли на 1000 баллов из 1000 возможных, очень убедительно сделали вид, что смирили гордыню, и согласились переложить бремя ответственности за принятие столь серьезного решения на мои плечи. С жизненным опытом у нас пока действительно не очень, поэтому мы будем счастливы услышать мнение нашего спасителя. Отказывать им в столь малой просьбе я не собирался. Константин Германович, в вашем предложении не хватает слова «эмансипация» и не раскрыты обязанности новых сотрудниц ИСП. Мещерский пожал плечами. Я, как и ваш уважаемый родственник, предпочитаю придерживаться не буквы, а духа договора. Но вы со мной еще не работали, поэтому объясню чуть подробнее. Фраза «будут признаны дееспособными» по умолчанию подразумевает признание обеих барышень совершеннолетними. Далее, в их контракте с нашим ведомством будет прописана одна единственная обязанность – закончить обучение по специальности, которую они выберут сами. То есть не будет ни кураторов, ни настоятельных просьб, ни намеков или рекомендаций. Ну, а с квартирой того проще, она будет частью той самой благодарности императора, упоминание о которой так задело Анастасию Игоревну. «Что ж, лучшие условия трудно даже представить», — заключил я, сообщил князю, что мне надо ненадолго отлучиться, и после его кивка встал из-за стола. Прогулка до каюты, потрошение тревожного кейса забавы и возвращение обратно заняли считанные минуты, однако за это время в кают-компании стало на двух барышень меньше. Выяснять, куда они подевались, я, конечно же, не стал. Вернулся на свое место, сел и протянул Мещерскому стандартный экранированный контейнер для инфокристаллов. Следующие четверть часа князь был занят. Просматривал названия файлов, содержащихся в каждой отдельной бусинке, открывал некоторые документы, что-то копировал себе на ком и иногда чуть заметно темнел взглядом. Что, вне всякого сомнения, можно было считать аналогом вспышки гнева. Желание зарыться с головой в залежи компромата, которые второй помощник капитана Левиафана собирался вывести за границу империи, вероятнее всего, продать, чувствовалось чуть ли не кожей. Однако тайный советник все-таки заставил себя оторваться от контейнера, вернулся в реальность, поймал мой взгляд и пошутил. «Теперь-то все», — я отрицательно помотал головой. «Неужели вы опять придержали самые лучшие?» — хохотнул он. А когда понял, что угадал, не поверил. Не может быть, этот архив стоит сотни миллионов рублей. Что может быть дороже? Я криво усмехнулся, развернул перед ним анимированное изображение вздыбленного бурого медведя и испугался, что князя хватит удар, увидев ухмыляющуюся морду хозяина леса, крайне экспрессивно размахивающего здоровенной гнутой кочергой. Мещерский побагровел и торопливо рванул ворот мундира. Это было в том же контейнере, что и архив с компроматом. «Угу!» — кивнул я, заметил, что взгляд испшника изменился снова, и поторопился развеять его подозрения. Предыдущий раз я видел этого медведя лет в 14, после того, как хакнул 6-й уровень системы безопасности рабочего кабинета Фрола Романовича. Тогда этот зверь обозвал меня неучим и выбросил из внутренней сети поместья. Само собой, на следующем же занятии я пристал к дядьке с расспросами. В тот момент он был в прекраснейшем настроении, поэтому расщедрился на довольно подробный ответ. «Этот Мишка – единственное воспоминание о самой главной работе моей жизни. А так как работал он только на ротоисп, я сделал напрашивающийся вывод. И при второй встрече с Мишкой не стал лезть в носитель информации, при активации которого он появился. Но инфокристалл спрятал отдельно, чтобы передать тому, кто гарантированно не сольет его на сторону еще раз. Передать, зачем-то уточнил он. Ваше превосходительство, я не торгую ни государственными тайнами, ни компроматом. Твердо сказал я, снял с руки ком, перевернул экраном вниз, открыл потайную ячейку у основания браслета, вытащил наружу бусинку насыщенного синего цвета и положил на столешницу. Глава 18. Глава 18. Дарья Федосеева. 9 апреля 2352 года поехк. Святогор вышел из гипера в час 12 условной ночи, а уже в половине второго мы стояли на летной палубе в нескольких метрах от дальнего разведчика Кречет, смотрели на сестер Шереметьевых и не знали, что сказать. Да, стараниями князя Мещерского мы с ними, вроде как, помирились. И два последних вечера засиживались в кают-компании допоздна, коротая время за просмотром новых голофильмов и концертов. Однако делали вид, что прежняя теплота отношений так и не вернулась. Не знаю, насколько оправдана была эта перестраховка, особенно в свете нынешнего отношения тайного советника Клоки, но свои роли мы отыгрывали от души, не позволяя себе расслабляться даже ночами. Так что ситуация откровенно не радовала. Слава богу, Яр не стал испытывать выдержку на стены и Лизы на прочность, прервав затянувшееся молчание немудреной шуткой. «Все, хватит. Объявляю 5-минутный мораторий на боевые действия, информационную войну и брецание оружием. Мы действительно друг другу не враги, и я это сейчас наглядно продемонстрирую, даже если потом погибну смертью храбрых. И ведь не обманул, шагнул к девчонкам, сгреб их в объятия, по разу чмокнул в порозовевшие щечки и извинился. Вы уж простите моих охламонок. Они ж порубежницы и в принципе не умеют отступать. Мы сами виноваты». Осторожно приобняв его за талию, нехотя призналась младшая. Полезли отбивать занятые. Хотя стоило попробовать договориться. «О, прозрели, красотки!» Беззлобно проворчала забава, последовала примеру любимого мужчины и обняла Лизу. Но лишь после того, как выдернула ее из объятий Ярика. «Раньше надо было думать, ведь мы вам должны по гроб жизни за то, что Лаки жив и здоров». Я притянула к себе на стену, пару раз хлопнула ее по спине и продолжила мысль подруги. «В общем, коли не пропадете, то как-нибудь заглянем в гости. И очень обрадуемся, если к этому времени вы заведете себе парней». «Надежных парней немного», — вздохнула Шереметьева-старшая. «Так и есть», — согласилась забава. «Но Лаки уже занят. А жаль», — хором вздохнули девушки, выскользнули из объятий, подхватили с палубы рюкзачки и, попрощавшись с Мещерским, забрались на подъемную платформу. А когда она вознесла их к внешнему люку шлюза, по разу махнули рукой и исчезли. «Хорошие девочки», проводив из нечитаемым взглядом, сказал князь, развернулся на месте и неторопливо пошел к выходу с летной палубы. Я посмотрела ему вслед и вдруг поняла, что царапала взгляд с момента встречи в лифте. Со времени завершения совместного ужина тайный советник как-то умудрился постареть лет на 20 и теперь выглядел не пожилым, но полным сил мужчиной, а дряхлым стариком. Интересно, когда он спал последний раз? Мрачно подумала я, а затем прислушалась к Лаке. Да, толковые, упертые, надежные, но немного наивные. Впрочем, наивные, скорее всего, лишь по меркам рубежа, а для остальных систем империи очень даже ничего. Так и есть, подтвердил тайный советник. Вошел в шлюз, первый раз на моей памяти прислонился к стене и отвлек нас от своей слабости неожиданным известием. Кстати, на Новом Киеве мы будем через 5,5 часов, поэтому вам стоит хоть немного поспать. Само собой, мы поинтересовались, каким образом крейсер, вроде как, возвращавшийся в Белогорье, оказался совсем в другой системе, и получили вполне логичный ответ. А разве я говорил, что мы летим в Новомосковск? Мы отрицательно помотали головами, ибо такой фразы точно не слышали. А он продолжил издеваться. Светогор войдет в зону покрытия сети через 18 минут. К этому моменту мне будут нужны динамические модели ваших фигур, чтобы отправить их по назначению, ибо сразу после посадки мы направимся в Летний дворец завтракать с его императорским величеством, а заявляться к Романовым в повседневных флотских комбезах как-то не принято. Я онемела. Забава, кажется, тоже. А Ярослав как-то уж слишком быстро перешел в боевой режим. Модели будут готовы минут через 10. Только хочу напомнить, что в школах рубежа дворцовому этикету уделяется на порядок меньше времени, чем, скажем, тактика специальной подготовки, практической стрельбе или подрывному делу. Поэтому хотелось бы получить соответствующие базы данных или хоть какие-нибудь инструкции. Извольте. Вымученно улыбнулся Мещерский, зашел в лифт, ткнул пальцем в самый верхний сенсор и озвучил эти самые инструкции буквально в 3 предложениях. Завтрак абсолютно неофициальный. Его императорское величество терпеть не может лизоблюдство, лести и показухи во всех их проявлениях. Идеальная манера поведения – быть самими собой. Вы уверены? На всякий случай уточнил Лаки. А забава расплылась в настолько ехидной улыбке, что тайный советник ощутимо подобрался. Константин Германович, как будет время, поинтересуйтесь у Фрола Романовича любимым хобби Ярослава Викторовича. Боюсь, что ответ вас ужаснет. Вы шутите? Шутим, кивнула она. Мы с Дашей, а он устраивает розыгрыши. Причем такие, от которых некоторые начинают, ну, скажем, заикаться. Но ведь это не гуманно. Приняв предложенный стиль общения, испуганно воскликнул он, покосился на открывшиеся двери и вышел в кольцевой коридор. Зато, вроде как, продлевает жизнь всем, кроме его жертв. Последовав за ним, усмехнулась Беклемишева. Значит, все время пребывания на борту Светогора ваш командир сдерживал порывы души? Ну да, последний раз он поиздевался над нами то ли 2, то ли 3 апреля, а с тех пор прошла целая вечность. Справедливости ради стоило бы заметить, что надо мной Лаки не издевался ни разу, заявив, что я еще не готова к его шуточкам, поэтому пока страдать будет все жертва с большим опытом. Я сочла это решение несправедливым, но переубедить упрямца не смогла. Но как только он вывесил окно ДАС во всю правую стену и вывел на него картинку с камеры в детской спальне, заинтересовалась и перенесла продолжение спора на более удобное время. А там все только начиналось. Забава, на обратном пути из туалета заглянувшая проведать мелких, как раз переступила через комингс и, увидев лицо на стены, в полумраке казавшееся совсем убитым горем, жестами поинтересовалась, что случилось. Шереметьева в сердцах махнула рукой, потянулась к голове Аньки Титовой и подняла в воздух комок волос, которых хватило бы на среднюю косу. Затем отбросила его в сторону, сгребла с простыни столько же и полными слез глазами уставилась на Беклемишеву. Лезут клочьями. При любом повороте головы. Вон, затылок и правая сторона уже совсем лысые. Так ни с чего, вроде. Толком не дослушав этот горячечный шепот, выдохнула забава, в 3 прыжка подлетела к кровати, склонилась над ребенком и осторожно потянула за прядь над левым ухом. А та возьми и останься у нее в руке. О, черт! Потрясенно выдохнула она, выпрямилась и переключилась в режим врача. Так, сейчас я сбегаю за инъектором и усыплю обеих. Пока я буду разбираться с Аней, перестели постели и запрограммируй дроида-уборщика на сбор волос. А он будет собирать только Анькины, или мои тоже. Откинув в сторону одеяло и сев, звонко поинтересовалась Татьяна. Потом увидела лысую голову сестры, прикрыла ротик ладошкой, вытаращила глаза и истерически расхохоталась. Ой, не могу. Забав, у тебя сейчас такие глаза. Проделки, Лаки, убью. Взвыла Беклемишева, наклонилась над пострадавшей и заорала на всю каюту. Морф-маска, да. Ну, ты и гад. Ярослав Викторович, потерпите еще денек-другой. Ладно, ворвался в мои воспоминания умоляющий голос Мещерского. А то, боюсь, мне придется подыскивать другую работу, что в моем возрасте очень непросто. Мы готовы его уговорить в обмен на небольшое одолжение, проворковала забава, затем скользнула к князю, к как-то уж очень бесцеремонно взяла за запястье и несколько секунд слушала пульс, затем помрачнела и развила бурную деятельность, заставила выпрямить руку, вытянула из комма что-то вроде гибкого щупа, но с иглой на конце, воткнула ее в вену на сгибе локтя и прикипела взглядом к экрану, а через некоторое время уставилась испшнику в глаза крайне тяжелым взглядом. «Константин Германович, у вас есть всего три варианта ближайшего будущего. В первом вы немедленно снимаете блокировку с меддиагноста своего ТК, дожидаетесь экстренного прибытия меддроида и отправляетесь на процедуры, которые будут назначены в автоматическом режиме в соответствии с реальным состоянием здоровья. Во втором идете в медблок самостоятельно, ложитесь в медкапсулу, вбиваете в поисковую строку внутреннего терминала слово «возрождение» и жмете «начать». В третьем едете туда на плече Ярослава, а процедуру выбираю я. И не факт, что она займет всего 5 часов. К моему удивлению, вместо того, чтобы возмутиться, тайный советник поежился. «Все так плохо, вы настолько сильно перебрали со стимуляторами, что я едва удерживаюсь от вашей принудительной госпитализации. Ладно, соглашаюсь на одолжение и выбираю второй вариант», — вздохнул Мещерский. «Мне нравится ваше благоразумие», — удовлетворенно кивнула Беклемишева и убила князя уточнением. «А одолжение, на которое вы уже согласились, заключается в следующем. После завтрака с его императорским величеством вам придется сдаться врачам и лечь на обследование. Музыкальный аккорд, свидетельствующий о подключении комма к сети империи, раздался через пару минут после того, как мы сделали динамические модели фигур в купальниках и отправили все три файла на комм князя Мещерского. Выждав пару секунд и не услышав продолжения, я нахмурилась, а потом сообразила, что нахожусь на борту космического корабля, да еще и не в своей системе. Разумеется, вспомнила и о том, что получать сообщение уже, собственно, не от кого, но задвинула эти мысли куда подальше. Размечтавшись о будущем, в котором для отправки сообщений в другие системы не потребуется искать ближайший блок МС-связи, пока забивала голову всякой ерундой, успела добраться до ванной. Там быстренько разделась, вошла в душевую кабинку и начала копаться в доступных режимах, чтобы выбрать что-нибудь эдакое. Лаки и Забава, чуть задержавшиеся в гардеробной, примчались буквально через пару минут, и, заметив, что меня стремительно обволакивает густой туман, заторопились. При этом Логачев, о чем-то задумавшись, раздевался на автомате, механически выполняя привычную последовательность действий, а Беклемишева развлекалась, с каждым следующим мгновением добавляя своим движениям все больше и больше сексуальности. Процесс избавления от трусиков получился настолько чувственным и эротичным, что пробрало даже меня, а наш мужчина этого не заметил. Само собой, мы возмутились и, переглянувшись, начали придумывать жуткую месть, но отвлеклись на вибрацию всех трех коммов. Увидев на своем мигающую иконку программы «Банк-клиент», я решила, что сотрудники Армавирского отделения Императорского банка окончательно охамели, раз не поленились отправить запрос на списание квартплаты аж на Новый Киев. Снова вспомнила счастливое прошлое с родными и помрачнела. Тем не менее, программу все-таки открыла, прочитала уведомление и не поверила своим глазам. Перечитав коротенький текст снова, торопливо развернула соответствующий документ, еще раз проверила состояние своего счета, изучила реквизиты отправителя полученной суммы и ошалела посмотрела на Забаву. А когда поняла, что она пребывает точно в таком же состоянии, перевела взгляд на Логачева. Он оказался спокоен, как удав. Я возмутилась, мысленно, а панацея сходу бросилась в атаку. Локи, тут мне на счет упало 8 с лишним миллионов рублей. Отправитель, некое планетарное управление из Белогорья. Может, объяснишь, откуда взялись такие бешеные деньги и на кой черт они мне сдались? Из заначки второго помощника капитана Левиафана. А я откуда знаю? Последовательно ответил он на оба вопроса, обошел старшенькую, как какой-нибудь забор, и вломился ко мне в кабинку. Забава чуть не лопнула от возмущения, пришлось гасить ее эмоции легкой провокацией, в смысле, обнимать Ярослава за талию, прижиматься грудью к его животу и умильно хлопать влажными ресницами. Дорогой, у меня та же проблема, так что хотелось бы услышать чуть больше подробностей. В контейнере с инфокристаллами, честно позаимствованными у этого урода, кроме всего прочего, обнаружились и электронные копии сертификатов, позволяющих распоряжаться вкладами на предъявителя в 6 крупнейших банках ГС. Вчера днем я поинтересовался у Константина Германовича, нельзя ли как-нибудь легализовать хотя бы часть этих средств. Как видите, для него это проблем не составило. Как ни странно, изображать ревность Беклемишева то ли не захотела, то ли поленилась. Не стала продолжать и прежнюю игру, поэтому втиснулась к нам третьей, закрыла дверцу, добавила туману густоты, прислонилась к стенке и расслабленно закрыла глаза. Как я понимаю, делил на пятерых. Угу, и правильно. Несколько долгих мгновений я ждала хоть какого-то продолжения, но потом прозрела, сообразив, что они считают нормальным именно такое отношение к деньгам, а размеры сумм, доставшихся каждому из участников освобождения Левиафана, их вообще не колышут. Да, я считала это неправильным. Хотя бы потому, что женская часть команды не знала о замыслах Лаки практически ничего и, по сути, просто выполняла команды. А значит, делить трофеи надо было в соответствии с реальным вкладом в результат, или по долям, из которых командиру должна была полагаться как минимум половина. Однако, хорошенечко подумав, пришла к выводу, что не права, ведь условия раздела возможной добычи никто не оговаривал, а значит, в теории кто-то мог остаться недовольным. Разобравшись с этим вопросом, я попыталась ответить на следующий: зачем делить деньги внутри семьи? Сначала сочла это глупостью, но стоило поставить себя на место Лаки и представить себя рядовым бойцом родовой дружины, регулярно рискующим жизнью, как ответ нашелся сам собой. При таком образе жизни не было никаких гарантий дожить до завтрашнего дня, а значит, заботиться о своих близких надо было тогда, когда появлялась такая возможность. От мысли о том, что Ярослав считает меня близкой, потеплело на душе, я уткнулась лбом в его ключицу и чуть не рассмеялась в голос, почувствовав, что в мою спину влипает Беклемишева. «Даш, расслабься, завтрак будет неофициальным, обращать внимание на наши манеры никто не будет, а если кому-то что-то не понравится, то это будут его личные проблемы». Не воспользоваться представившейся возможностью пошутить было выше моих сил, так что я зябко поежилась, в отчаянии помотала головой, шмыгнула носом и еле слышно заявила, что ни на какие завтраки не пойду, а секунд через 30 уговоров все-таки продолжила начатую фразу: «Если вы не сделаете мне массаж в четыре руки, сегодня моя очередь наслаждаться». Мгновенно сообразив, что я ее разыграла, обиженно выдохнула она и, просчитав следующую фразу, ударила на опережение: «Но, так и быть, пощупаем. Только учти, что фразы типа «все, хватит, я больше не могу» приниматься не будут». Сообразив, к чему она клонит, я картинно схватилась за голову, но было уже поздно, забава сделала полшага назад и ткнула в сенсор подачи мыльной взвеси. А когда нас обдало мелкими и приятно пахнущими капельками с ног до головы, прижала ладони к моей талии и медленно повела их вверх. Я знала, чем это закончится, поэтому закрыла глаза и требовательно округлила спину. А когда она коснулась ее мгновенно затвердевшими сосочками, вспыхнула от предвкушения, с огромным трудом дождалась касания пальчиков к моей груди и потянулась к губам Лаки. Увы, поцелуй, который вышиб из головы абсолютно все мысли, закончился виноватым вздохом. «Даш, прости, но через 5 часов у нас завтрак с императором, а мы не готовы». «Яр, ты что, забыл, кем я собиралась стать?» «После учебных курсов, которые были проштудированы за годы самоподготовки, меня можно смело засылать хоть в президентский дворец на Нью-Вашингтоне, хоть в мертвый город Бейджина, хоть, солнышко, под словом «мы» я имел в виду себя и мелкую развратницу, продолжающую тебя ласкать. Пусть ласкает, мне безумно нравится все, что она делает». Мурлыкнула я, прижала ладони подруги к своей груди и остановилась, запоздала сообразив, что он не шутит. «Так, стоп, вы что, действительно не знаете, как себя вести в присутствии императора?» Логачев отрицательно помотал головой. «Эту тему мои одноклассники прошли тогда, когда я круглые сутки занимался забавой», — вздохнул он. «Теорию я потом проглядел, но не был ни на одном практическом занятии и сдал экзамен на удовлетворительно. А я болел одной медициной, поэтому информацию, которая точно не пригодится на практике, выбрасывала из головы», — призналась она. «Ладно, будет вам и теория, и практическое занятие», — пообещала я и заставила себя остыть. Экзамен по той части придворного этикета, по которой я их дрессировала, порубежники сдали баллов на 900 из 1000 возможных. В смысле, за полчаса до подъема позавтракали с парфирородной семьей, ответили на десяток каверзных вопросов самодержца, его супруги и детей, выполнили пяток невербальных команд церемонии мейстера и чинно удалились. Увы, особой уверенности в себе этот результат ребятам не добавил, и я решила их подбодрить пересказом малоизвестных историй, вычитанных в сети в процессе сбора информации о роде Романовых. Естественно, не всех, а только тех, в которых рассказывалось о характере императора, кстати, честно заслужившего прозвище «Защитник». Начало с конфликта между Петром Николаевичем, тогда еще наследником престола, и адмиралом Тихоном Аркадьевичем Бабичевым, случившимся во время торжественного награждения экипажа дальнего рейдера «Черемис». Предыстория их стычки запросто укладывалась в три предложения. Во время серии дальних разведывательных прыжков по одному из секторов, прилегающих к границам империи, крейсер обнаружил систему с планетой, пригодной для терраформирования. На вторую неделю ее картографирования сцепился с конкурентами из Поднебесной и в тяжелейшем бою уничтожил два корабля своего класса. Однако пострадал настолько сильно, что смог вернуться в систему приписки только через 3 месяца и лишь потому, что его офицеры смогли собрать рабочий гиперпривод из обломков своего и запчастей 2 вражеских. Так вот, Романов, прилетевший на награждение, чтобы представлять императора, обратил внимание на недовольные гримасы, появлявшиеся на лицах ряда офицеров корабля при награждении некоторых личностей, и не поленился выяснить причины этого недовольства. А когда узнал, что в списке героев каким-то образом затесалось несколько офицеров штаба 3-го пограничного флота, не покидавших родной Китеж, прервал церемонию и отобрал у них незаслуженные ордена, после чего подошел к командующему и язвительно поинтересовался, с каких это пор в империи награждают по знакомству, а не по боевым заслугам. Бабичев, естественно, заявил, что столь успешный разведывательный вылет планировался при участии этих офицеров, на что получил ответ, передававшийся из уст в уста чуть ли не пару лет: «Пишите прошение об отставке». Адмиралам, путающим боевые награды с поощрениями, в ВКС империи делать нечего. Правда, акцент я сделала не на этой цитате, а на второй части скандала, рассказала, что, забрав из рук онемевшего командующего наградной список, цесаревич Петр подошел к командиру Черемиса и предложил добавить фамилии тех членов экипажа, которые действительно заслужили награды. А тот, не растерявшись, продемонстрировал будущему императору электронную копию уже поданного. В результате на награждение было вызвано еще 32 человека, которые, по мнению тыловиков, были недостойны считаться героями. Правда, потом посмотрела на часы и в связи с катастрофической нехваткой времени начала описывать нрав этого Романова по абсолютному минимуму. В смысле, рассказывала по одной истории на каждую черту характера, которую считала нужным подчеркнуть. Целеустремленность, решительность и упертость проиллюстрировала экскурсом в юность. Точнее, в те дни, когда наследник Николая VI переупрямил отца и все-таки поступил в Китежскую академию ВКС. Естественно, не забыв упомянуть и о том, что будущий император не только закончил этот вуз лучшим на курсе, но и честно отслужил 2 года во 2-м ударном флоте. Незаурядный ум, склонность к анализу и умение делать неочевидные выводы подчеркнуло рассказом о его 5-летней стажировке в аналитическом отделе ИСП. А мужество, постоянство и готовность идти наперекор общественному мнению, история о его отношениях с Татьяной Константиновной Белкиной. Кстати, роман наследного принца и дочери главы одного из самых захудалых дворянских родов империи пришлось описать достаточно подробно. Услышав о том, что после вынужденной женитьбы на княжне Анне Николаевне Вотбольской Петр Николаевич втихаря расписался еще с одной женщиной, Лаки с Панацеей ошалело вытаращили глаза. Пришлось начинать издалека. Не знаю, помните вы или нет, но закон, официально разрешающий полигамные браки, был принят сразу после Руанского конфликта в качестве одной из уступок Галактическому Совету. Та война вполне заслуженно считается одной из самых позорных в истории империи, поэтому все, что с ней связано, старательно замалчивается. Результат вы видите своими глазами. Заключение 2 и более брачных союзов между дворянами считается дурным тоном. Особенно рьяно не приемлют полигамию старшие представители древнейших и наиболее влиятельных аристократических родов, хотя, по статистике, у 87% половозрелых дворян мужского пола имеются официальные любовницы, а у 36 их по 2-3. Романовы, стыдящиеся полководческих талантов Александра VIII больше всех, в своем игнорировании этого закона пошли значительно дальше. Членам рода строго-настрого запрещены даже параллельные внебрачные связи. И хотя ушлые журналисты то и дело докапываются до истинного положения дел, де юре все выглядит благолепнее некуда. А Петр Николаевич, решив, что вступление здорово затянулось, нетерпеливо подсказала панацея. А Петр Николаевич взбунтовался и заявил, что согласится на политический брак только в том случае, если получит разрешение заключить и второй, с девушкой, которую любит всей душой и всем сердцем еще с юности. По слухам, бодания по этому поводу длились чуть ли не 2 года, но в итоге стороны пришли к компромиссу. Ватбальская стала императрицей, а Белкина – младшей женой, ограниченной в некоторых правах, что, по все тем же слухам, не помешало ей родить любимому мужчине сына и 2 дочерей. Интересно, а они между собой ладят? Мечтательно уставившись в потолок, поинтересовалась Забава. Не знаю, но их сыновья дружат с детства, сказала я, кинула взгляд на завибрировавший ком и развела руками. Все, нам пора вставать, а значит, занятие окончено. Кугольно-черному бронированному триарию, поданному прямо на летную палубу Святогора, я подходила с легким душевным трепетом, отказываясь верить, что вот-вот прокачусь в флайере своей мечты. Причем полечу на нем не куда-нибудь, а в летний дворец Романовых, завтракать с самим самодержцем. А вот салон, показавшийся мне материальным воплощением понятий роскоши стиль, забиралась совсем в другом настроении, так как заметила загруженность Ярика, галантно предложившего руку, и пыталась определить, чем грозит очередное изменение его настроения. В результате на сиденье, мгновенно подстроившееся под особенности фигуры, уселась так же равнодушно, как в кресло обычного альбатроса, дождалась, пока рядом опустится Забава, и взглядом показала ей на лаки. Она пожала плечами, мол, даже не представляю, чем он сейчас загружен, и привлекла к себе его внимание. «Со мною все в порядке, просто вернули деньги, за дракошу, но не миллион с мелочью, а 2 с той же мелочью, а с ними прилетел контракт на рекламу драконов РБМ. А что, рекламные слоганы получатся очень даже ничего», хохотнула панацея. «Настоящие порубежники летают только на драконах, или покорил дракона, значит, справишься и с Левиафаном. Если летать, то на драконах, если валить, то Жнецов», в том же стиле продолжила я, касанием к бедру успокоила напрягшуюся было подругу и улыбнулась. «Логачеву, соглашайся, но не сейчас, а после того, как тебя назовут спасителем пассажиров и экипажа этого круизника. Тогда придется покупать дракошу и там, где мы поселимся», — поморщился Логачев, — «а он двухместный. И если для прошлой игры это было нормально, то теперь он нам маловат. Покупать ничего не придется», — внезапно подал голос князь Мещерский. «Уверен, что после подписания контракта вам эту машину подарит, причем с 3 сидениями и в эксклюзивном исполнении. 3-местная будет в самый раз, а еще с форсированными движками, самой мощной системой маскировки из гипотетически возможных и полным оружейным обвесом», — мурлыкнула Забава. «Тогда особо наглых фанатов можно будет не только оставлять несолоно хлебавши, но и отстреливать». Пока мы обменивались мнениями о правильной комплектации флайеров для настоящих героев, триарий плавно тронулся с места, неторопливо разогнался вдоль рулежной дорожки, вырвался на оперативный простор и, стремительно набирая ход, понесся к розовеющему небу. «Ну что, молодежь, к завтраку готовы?» — добродушно поинтересовался тайный советник. А когда услышал утвердительный ответ, перебрался к нам, благо в нашем купе оставалось еще одно свободное кресло. Я оглядела его еще раз и пришла к выводу, что процедура, которую ему посоветовал наш семейный врач, пошла на пользу, цвет лица пришел в норму, склеры перестали пугать желтизной, морщины почти разгладились, а лишние лет 20 канули в лету. Как вскоре выяснилось, я видела далеко не все, в отличие от Беклемишевой. Буквально через 30 минут после того, как Мещерский опустился напротив нас, она пошла красными пятнами, резко подалась вперед и потребовала вытянуть левую руку. А после того, как взяла кровь на анализ и изучила результаты, зашипела, как рассерженная кошка. «Константин Германович, прерывать эту процедуру категорически запрещено. Соответствующее предупреждение всегда высвечивается 3 раза, и вы не могли его не заметить. Забава Олеговна, ее прервал не я, а командир Святогора, причем в удаленном режиме», — мрачно вздохнул он. «Я очень срочно потребовался императору, и Леонид Матвеевич не смог проигнорировать прямой приказ». «Что ж, бывает и такое», — нехотя признала она, но успокаиваться и не подумала. «Но теперь у вас есть максимум 8 часов на согласование отпуска по болезни. Не успеете, вернуть организм в норму уже не получится, так как он пошел в разнос, и следом за резким улучшением самочувствия наступит еще более резкое ухудшение, из которого вас, вероятнее всего, будут выводить уже в реанимации, если успеют. Мещерский грустно улыбнулся. После разговора с его императорским величеством я связался со своим врачом и отправил ему заключение, выданное медкапсулой. Он мне уже все объяснил, причем намного короче и грубее, чем вы. Я проникся, поэтому сразу после завтрака с его императорским величеством улечу в ведомственный госпиталь, а вас оставлю на попечение личного помощника. Кстати, мой врач просил передать, что с него причитается. Все, кроме устной благодарности, я принимаю только от лакея Фрии, равнодушно сообщила Забава. А я, услышав свой новый позывной, невольно улыбнулась и забыла обо всем на свете. Фраза «Лаки все будет так, как я сказал, или не будет» вообще вызвала странную реакцию. С одной стороны, я ощущала себя отвергнутой и плавилась от обиды, а с другой чувствовала жуткое облегчение из-за того, что очередное испытание силы воли откладывается на неопределенный срок. В результате разозлилась на саму себя, из-за того, что ни то, ни другое никак не вписывалось в клятву служения, по сути, навязанную Логачеву. Поэтому шутку Забавы об ознакомительном занятии я восприняла, как последний шанс реабилитироваться хотя бы в собственных глазах, и решила сделать как можно больше шагов к победе над страхом близости с мужчиной. В общем, как только панацея перебралась на мою сторону кровати и игриво облизала губки, я демонстративно откинула одеяло и подставила под поцелуй грудь, а после касания ее губ еще раз убедилась, что самая странная девушка, с которой я когда-либо общалась, жаждет не обладать, а дарить удовольствие, окончательно расслабилась и растворилась в ощущениях, причем не в своих, а в наших. А Забава, как-то почувствовав это изменение в моем отношении к ней и ее ласкам, следующий кусочек вечности неторопливо, вдумчиво и умопомрачительно нежно уничтожала стеснение и неуверенность сразу в двух сознаниях, учила нас абсолютному доверию и превращала первые искорки новых граней нашей чувственности в один сплошной пожар. Первый же взрыв удовольствия получился настолько ярким, сильным и теплым, что жалкие остатки сомнения и страхов испарились, как капельки росы в пламени выхлопа стартующего крейсера. Второй подарил внутреннюю убежденность в том, что теперь мы с ней одно целое, а перед третьим нас стало трое. Нет, близости с Ярославом так и не случилось, но он начал добавлять к нашим прикосновениям свои, помогал мне сводить с ума Забаву, а ей, меня и очень осторожно знакомил нас с собой. И пусть в какой-то момент нам с Беклемишевой захотелось всего и сразу, мы приняли правила его игры и не стали торопиться, ибо знали, что он уже наш, а мы его. В общем, наслаждались нежностью и млели от ни с чем не сравнимого счастья до тех пор, пока хватало выносливости. А под корабельное утро, вымотавшись до состояния нестояния, ни сидения и ни лежания, обессиленно растеклись по мокрой простыне и нахально заявили, что все наши страхи повержены. В смысле, я доверяю Логачеву, как самой себе, а Забава видит в нем не братика, сыночка или друга, а любимого мужчину, воительницы. Мягко улыбнулся он и, кажется, собирался продолжить нас хвалить, но был прерван на полуслове. Не угадал. Я, панацея, богиня исцеления, Даша, Фрея, богиня любви и войны, а ты бог ума и хитрости. Кстати, мы действительно готовы, так что следующая ночь наша, поэтому не вздумай выкручиваться, а то отомстим. Пока я заново переживала те волнующие часы, Забава успела убедить Мещерского в правильности нашего взгляда на отношение к окружающему миру, а он, капитулировав, начал рассказывать о тех районах Крещатика, над которыми мы пролетали. О второй столице империи я знала предостаточно, однако к рассказам князя прислушалась. Как оказалось, не зря он знакомил нас с этим городом через призму своих личных впечатлений, полученных в молодости, во время учебы в местной академии ИСП. Его история оказалась в разы интереснее и жизненнее, чем излишне прилизанные описания с официального сайта планеты или закадровые байки гидов, сопровождающих виртуальные экскурсии. Ну, от кого еще можно было узнать, что самые вкусные беляши на всем Новом Киеве продают на площади Трех Кобзарей, что в торгово-развлекательном комплексе «Рассвет», расположенном под перекрестком улиц Кленовая и Тимирязева, есть вертполигон, в котором все желающие могут повоевать почти с любым существом, когда-либо описанным в фантастических романах, что на излучине Десны рядом с Хрустальным мостом прогуливают лекции студентки Института информационных технологий и так далее. Увы, Не успела я представить себя курсантом, вырвавшимся в долгожданное увольнение, как на переднем обзорном экране Триария появился хорошо узнаваемый шпиль дворянского собрания, и тяжелая машина, вывалившись из сплошного потока других флайеров, плавно ушла в коридор замедления. Естественно, я сразу же обратила внимание на многочисленные купола Андреевского собора, искрящиеся сусальным золотом, затем полюбовалась высоченными башнями делового центра столицы, пожалела о том, что площадь покорителей космоса с памятником Юрию Гагарину остается в стороне, и, наконец, прикипела взглядом к вершине Красного холма, на которой привольно раскинулся комплекс зданий Летнего дворца. Об этом месте я знала все или почти все. Могла назвать дату начала закладки первого камня в основании главного здания, спроектированного одним из величайших архитекторов прошлого века Дмитрием Афанасьевичем Львовым. Могла перечислить породы цветных камней, которые использовались при отделке и оформлении каждого из трех с лишним десятков строений этого комплекса. Могла заменить профессионального экскурсовода и провести экскурсию по любому из 18 стандартных маршрутов. Только все эти знания были получены из виртуальных учебных курсов, а Триарий снижался ко вполне реальному гостевому домику, прячущемуся в буйных зарослях бамбуковой рощи, а под днищем медленно проплывал тот самый лабиринт роз, по которому я когда-то бродила ночи напролет. В общем, до зависания машины на посадочных антигравах над зеленой лужайкой я не слышала никого и ничего. А потом пришло время разочарований, дерн сочного зеленого цвета оказался высококачественной голограммой, скрывающей площадку подачи воздушного транспорта в подземный ангар. Тоннель, по которому нас повлекло вниз, убил обыденной серостью стен. Посадочное место показалось сугубо утилитарным и так далее, так что к лифтам я подошла чуть-чуть расстроенной. Прокатилась до второго надземного этажа, вышла в холл, отделанный малахитом, слегка расслабилась и более-менее спокойно выслушала инструкции князя Мещерского, а потом повернула направо, добралась до двери с цифрой 27, скинула на терминал системы контроля доступа айдишку, переступила через порог и онемела. В центре великолепно оборудованного будуара стояла я в умопомрачительно красивом брючном костюме конца прошлого века. Пока я хлопала ресницами, пытаясь привыкнуть к себе аристократке, воздух рядом с голограммой сгустился в виртуальную помощницу. А она, присев в реверансе, мило улыбнувшись и представившись, погнала меня по всем кругам ада. В смысле, по полосе препятствий, начинающийся в навороченной душевой кабинке и заканчивающийся в высокотехнологичном косметическом комплексе «Афродита» последнего модельного года. И хотя все команды подавались очень мягко и голосом, способным очаровать даже законченного мизантропа, уже через 10 минут я почувствовала себя куклой в руках заигравшегося ребенка. Ведь Марина не отклонялась от кем-то составленной программы действий ни на шаг, не слышала возражения и отказывалась понимать, что большую часть навязываемых процедур я сделала совсем недавно. В общем, пришлось терпеть бесконечные издевательства, вспоминать счастливые часы, проведенные с забавой в «Королеве красоты», и составлять неудобных список вопросов организаторам этого шоу. А когда истязания закончились, и гардероб, наконец, призывно распахнул дверцы, мне страшно захотелось познакомиться с неведомым стилистом. Почему? Да потому, что единственный комплект белья, который обнаружился на одной из полок, по моим представлениям, можно было надевать только перед романтическим свиданием с гарантированным продолжением общения в постели. Да, я напомнила себе слова мамы, как-то сказавшей, что микродроны, продающиеся в любом магазине электроники и доступные любому подростку, быстро отучают стесняться собственного тела, но мысль о том, что какой-то урод примерял этот голограмме моей фигуры, взбесила до невозможности. Тем не менее, пытку я выдержала до конца, в смысле, отказалась снимать ком и менять серьги, подаренные Яриком, на предложенный комплект драгоценностей, надела пошитый для меня наряд, влезла в туфельки на высоченных каблуках и закрепила на бедре кобуру с кипарисом, ибо без оружия чувствовала себя хуже, чем без рук. А когда Марина попыталась возмутиться, заявила, что у нас, на рубеже, без игольников ходят только дети до 8 лет. Последнее заявление переполнило чашу терпения личности, незримо контролировавшей процесс с моего одевания через Марину, и уже через пару минут на моей голограмме начали возникать кобуры, внешний вид и расцветка которых идеально подходили и к наряду, и к кому, и к серьгам. Тут я уже не упиралась, подобрала самый интересный вариант, почти без внутреннего сопротивления полюбовалась своим отражением в здоровенном зеркале, поблагодарила помощницу и вышла в коридор, а там не удержалась от улыбки, увидев игольники на бедрах Ярика и Забавы. «Вы, порубежники, неисправимы», — вздохнул князь Мещерский, обнаружившийся в небольшой нише. «Кстати, обязан предупредить, что ваши новые аксессуары заметно технологичнее старых, и в некоторых помещениях дворца не позволит выхватить оружие. От гостевого домика до основного здания летнего дворца мы добирались по подземным тоннелям на небольшом, но очень уютном флайере. Все время полета внутренние стены машины оставались непрозрачными, а ее обзорные экраны демонстрировали самые выигрышные виды дворцовой территории, фрагменты записей каких-то балов, приемов и праздников. Прекрасно понимая, что это делается из соображений безопасности венценосных персон, мы с интересом посмотрели предложенную запись. А когда транспорт добрался до точки назначения, вышли на перрон, прошли до лифтового холла и загрузились в кабинку, оформление которой просто убило роскошью. Точно так же убил и очередной холл, с которого начиналась так называемая тропинка в лето. Однако пялиться по сторонам мы сочли невместным и прогулочным шагом пошли по широченному коридору в направлении веранды. Да, эта часть летнего дворца вызывала у критиков архитектурного шедевра наибольшие нарекания, но мне в ней оказалось по-настоящему уютно. И не только из-за того, что я опиралась на предплечье своего мужчины, мне нравилось выглядывать в виртуальные окна, за которыми располагались трехмерные голограммы самых красивых уголков летних курортов империи, вдыхать ароматические шлейфы каждого из них и мысленно проговаривать имена и отчества тех Романовых, которые когда-то открыли для их родичей то или иное место.